Старички Журавлевы. Супругов Журавлевых звали Олегом Васильевичем и Анной Ивановной. Были они чрезвычайно милыми пожилыми людьми. Любо-дорого взглянуть. Есть серия книжек для самых маленьких, в тонких бумажных обложках. «Репка», «Курочка-ряба» и прочие сказки, потешки. Так Журавлевы точно сошли с иллюстрации этих книг. Уютные старички, круглые и румяные, с ясными взглядами, пухлыми щечками и добрыми улыбками. Они никогда ни с кем не конфликтовали и не ссорились, приветливо здоровались со всеми соседями, даже со склочницей Ниной с первого этажа и тихим пьяницей Ефимом. Безропотно сдавали деньги на нужды подъезда, под ручку прогуливались по двору, дружно ходили в магазин и на почту за пенсией. Жили старички Журавлевы в длинном пятиэтажном доме на улице Ершова. Квартира у них была трехкомнатная, слишком большая для двоих, как говорила иногда Анна Ивановна. Детей не нажили, внуков, соответственно, тоже не имелось. Работали всю жизнь, крутились, заботы да дела, сами понимаете. Это уже Олег Васильевич как-то соседу Крышенинникову сказал. А теперь одни остались. Что ж, дело ясное. Мало ли на свете одиноких стариков. Эти хоть, слава богу, сыты, обуты, одеты, при жилье, друг за дружку держатся, всегда вместе, рядышком. Вот потому-то, что жили вдвоем, а места было много, время от времени старички сдавали одну из комнат. Хорошую, светлую, с мебелью. Брали недорого. Наверное, им больше хотелось общения, внимания, нежели денег. Сдавали обычно студентам, молодым людям без семьи. Поживет юноша или девушка с Журавлевыми, оперится, встанет на ноги, съедет, квартиру попросторнее снимет. В общем, когда тот парень появился возле подъезда, раз, другой, сначала налегке, а потом и с вещами, пара сумок да рюкзак, никто из соседей не удивился. У старичков Журавлевых стало быть новый жилец. Молодого человека звали Максимом. Родом он был из небольшого поселка. В городе жил четвертый год, учился в университете. Географом быть не собирался. Учился, если честно, не особенно прилежно. Больше времени уделял подработке в цветочном магазине. У Максима, как говорила владелица торговой точки, было врожденное чувство прекрасного. Он умел составлять шикарные букеты даже из самых простых и дешевых цветов. Работа приносила доход, пусть и не очень большой, но достаточный, чтобы наконец-то съехать из общаги, поселиться в благоустроенной квартире, спать в комнате одному, не слушать чужой храп и не ждать очереди, чтобы сходить в душ. Увидев квартиру и хозяев впервые, Максим порадовался своей удаче. Комната, которую предлагали Журавлевы, просторная, с большим окном. Диван не продавленный, на полу палас, в углу светильник на тонкой ноге. Санузел идеально чистый. Никакого, знаете, характерного стариковского запаха в квартире, кошачьей шерсти по углам, как нет и кошек, паутины, плесени, жирных пятен на обоях, плохо со слепых глаз убранной кухни. Посуда, плита и шкафчики вымыты до блеска. Клеенка новая, цветочки в горшочках на окнах. Столоваться, кстати, Журавлевы предложили у них же, за отдельную небольшую плату. А сами старички и вовсе загляденье. Опрятные, приветливые, деликатные, ни одного бестактного вопроса. Соседи улыбались и кивали Максиму при встрече. Отцвет ауры доброжелательности, благодушия хозяев падал и на него, временного жильца. Максим подумал, что прямо-таки в сказку попал. Однако спустя 2 или 3 недели стало ему казаться, что это страшная сказка. Началось постепенно, с каких-то глупостей. Старички оказались с чудинкой. Например, то, как они проводили время. Другие в свободные часы чем заняты? У подъезда сидят, телевизор смотрят, кроссворды разгадывают, по телефону болтают, книги и журналы читают. А эти – ничего подобного. Сколько раз Максим видел, как они просто сидят в большой комнате в креслах или на диване, рядом или напротив друг друга, сидят и молчат. Улыбки на лицах плавают, взор мечтательный, а потом будто сцепятся взглядами, и тогда глаза начинают блестеть, а лица двигаться. Брови поднимаются и опускаются, углы губ дергаются, кривятся, словно бы от тика. Выглядело жутковато. Максим старался опускать глаза, проходя мимо. Затем парень заметил, что старички ничего не едят. Продукты покупают, холодильник и полки всегда полные. Анна Ивановна то тесто для пирожков поставит, то рассольник или борщ сварит. Все получалось вкусно. Максим ел с удовольствием, а вот старички Журавлевы нет. Если они, такое редко бывало, садились вечером за стол с Максимом, то ужинали, накладывали себе еду в тарелки. Но днем, утром, без него никогда. В мусорном ведре лежали только его отходы, а старики либо поглощали конфеты прямо с фантиками, сметану и молоко с упаковками, а колбасу и сосиски вместе с искусственной оболочкой, либо не питались совсем. Второе вероятнее. Максим иной раз специально замечал, сколько сыра осталось, хлеба или других продуктов, и видел. Не отрезают они ничего, не наливают и не насыпают. Он один ест, а они, если только для отвода глаз, с ним за стол сядут. Были еще и ночные странности. Спальня хозяев находилась через стенку, и Максим слышал звуки, похожие на скрежет. В детстве Максим с родителями гостил в доме отцовской сестры. Спать его укладывали в комнате с двоюродным братом. Тот во сне скрипел зубами. Звук пугал маленького Максима. Он знал, что это всего лишь Петька, но все равно казалось, на соседней кровати нежить, колдун. Закрой глаза, вцепится в горло. И сейчас то же самое. Страшно. Хотя и понятно, что ничего особенного, только почему-то слишком уж громко. Однажды Максим в туалет ночью встал. Прошел мимо комнаты Журавлевых. Дверь была открыта. Забыли, наверное, закрыть. Максим голову повернул и чуть не заорал. Занавески были раздвинуты. Луна светила в окно. Полная, круглая, белая, чем-то на Анну Ивановну похожая. Кажется, она висела чересчур низко и прямо напротив окошка. А такого ведь не могло быть. Максим позже сумел себя убедить, что ему почудилось с просонок. Так вот, в свете ненормальной луны стариков было очень хорошо видно. Лежали они на нерасправленной кровати, поверх покрывала, в одежде и даже в обуви, как покойники в гробу. Руки на груди сложены, подбородки торчат, глаза открыты, в потолок смотрят. И улыбки. От уха до уха, во весь рот. Максим застыл на пороге. Надо уйти, а он двинуться не может. Дальше вообще невероятное случилось. Старики, как по команде, точно механические куклы, не помогая себе руками, не кряхтя, как многие пожилые люди, вдруг разом сели. Руки по-прежнему на груди, улыбки сияют. Только глаза теперь смотрели прямо на Максима. Он попятился, не зная, как себя вести. А Журавлевы снова синхронно ладони расцепили. Указательные пальцы правой руки вскинули, и Максиму грозят. «Ай-яй-яй, что же ты подглядываешь? Нехорошо!» Парень не помнил, как к себе в комнату вернулся, в кровать повалился, заснул моментально, а утром не мог сказать, было все наяву или во сне. Примерно через месяц Максим пришел вечером с работы, открыл дверь, а в прихожей Анна Ивановна столбом застыла. Максим вздрогнул, поздоровался. Она кивает, улыбается, как заведенная, а сама в глаза ему смотрит. Пристально, напряженно. Максим попробовал моргнуть. Не смыкаются веки, будто ему спички под них засунули. Хотел взгляд в сторону отвести. Никак. Отвернуться попробовал. Шея словно деревянная. Запаниковал. Стоял и пялился на старуху, словно она приклеила его взгляд к себе. А потом все закончилось. Анна Ивановна улыбнулась еще шире, того и гляди, кожа на лице треснет, прикрыла глаза, в этот миг Максима и отпустила, и говорит: «Какой ты славный парнишка! Решила тебе подарочек сделать. У тебя ведь 30 марта день рождения, Вот ко дню рождения и свяжу. Максим ничего не ответил, сил не было. Ноги не шли, но доковылял до ванной, где его вырвало. Умылся, под душ залез, кое-как пришел в себя. Так и не понял, что с ним было. Загипнотизировала его Анна Ивановна, что ли? Ночью, когда засыпал, пришло на ум, откуда старуха про день рождения знает. Он не говорил, наверное, в паспорте увидела дату. Но ведь не просили хозяева у Максима паспорт. Сказали, уверены, что он их не обманет. На следующий день Анна Ивановна начала вязать. То и дело Максим заставал ее с пряжей и спицами. Спицы мелькали в полных руках быстро-быстро. Если долго смотреть, голова начинала кружиться, в глазах рябило. Со спиц свисало беловато-серое полотно, похожее на покрытый налетом длинный язык. Вязаное полотнище спускалось на колени Анны Ивановны, а с них все ниже на пол. Что это было? Ни шарф, ни безрукавка, ни джемпер. «Для Максика!» — улыбалась старушка, а ее супруг довольно хрюкал в кресле. Однажды вечером Максим, насмотревшись на это зрелище, лег в кровать, и ему подумалось, что хозяйка плетет плотную сеть или даже вяжет саван. С этой мыслью он и уснул. То была одна из последних спокойных ночей, когда Максиму удалось нормально выспаться. В последующие ночи он не понимал, что происходило. В положенное время укладывался в кровать, закрывал глаза, и нападала на него сонная оторопь, так он это называл. Лежал всю ночь в одной позе, сил повернуться не было, глаза открыть тоже. Ощущение такое, что Анна Ивановна натянула на него тот вязаный белый балахон, который так усердно вязала, спеленала бедного квартиранта по рукам и ногам, опутала нитями. Сознание вроде ясное, Максим не спал, при этом заторможенность, тяжесть, а тело будто деревянное. Ему казалось, так покойник в гробу лежит. Не двинуться, не пошевелиться, не вздохнуть. Максим не был уверен, что и сам дышал по ночам. Все в нем цепенело, ломалось, пока солнце не взойдет. Днем все было нормально. Работа, цветы, букеты, клиенты, учеба, когда совсем уж нельзя не пойти в университет. Поездки в автобусе, звонки домой, разговоры с приятелями. Иной раз хотелось поделиться с кем-то, рассказать обо всем, ведь что-то необычное происходило. Но если открывал рот и заговаривал о хозяевах, у которых снимал жилье, то говорил не то, что собирался. Получалось сплошь сахарно и восторженно. Добрые, чудесные, внимательные, как родные бабушка с дедушкой. И кормят вкусно, и по дому делать ничего не разрешают. Живи да радуйся. Максим порой думал, надо бы съехать от старичков Журавлевых. Но эти мысли были вялые, вязкие, как кисель. Они склеивались в мозгу, он никак не мог их додумать. Некая сила лишала Максима возможности принять решение. Самое ужасное началось после того, как он увидел, Анна Ивановна змеей ползает по квартире. Прошло это спустя примерно полтора месяца, как Максим снял комнату у Журавлевых. Был поздний вечер. Максим, закрывшись, сидел у себя, читал книгу. В дверь негромко стукнуло. Не постучали, нет, будто врезался кто-то, лбом ткнулся. Дальше шуршание, звук стал удаляться от двери, потом опять приближаться начал, и вновь глухой стук, и снова, снова. Максим заставил себя встать, выглянуть в коридор. Взору его, как писали классики, предстала дикая картина. Благообразная хозяйка квартиры Анна Ивановна, опустившись на живот, ползла по коридору. Шустро перебирала ногами и руками, скользила брюхом по полу, елозила всем телом. Но хуже всего был язык. Длинный, алый, высунутый изо рта на ненормальную длину. Заметив Максима, старуха поднялась на четвереньки, втянула язык в рот и скороговоркой произнесла: «Чисто там, где убирают, Максимка, потому и шарю, шарю по углам, ни соринки, ни пылинки. Красота, а?» У Максима помутилось в голове. Он упал, а очнулся уже ночью в кровати, по обыкновению застывший, как статуя, неподвижный. Мысли ворочались в голове тяжело, и даже понимание, что Олег Васильевич и Анна Ивановна раздели его и уложили в постель, оставило равнодушным. С той поры стало твориться совсем уж дурное. Кому скажи, решат, что ты псих. Да и ничего плохого сказать про старичков Максим по-прежнему не мог. В прямом смысле язык не поворачивался. Хочет пожаловаться, а вместо этого выдает жизнерадостные похвалы в адрес радушных хозяев. Глубоко внутри него поселился неописуемый ужас. Максиму казалось, старички Журавлевы питаются им. Теперь они то и дело сидели за столом, и на тарелках перед ними лежали розовые, сочащиеся жиром куски мяса. Ели чинно, культурно, аккуратно промокая салфеточками рты. Губы маслились, щеки розовели от удовольствия. Мясо на тарелках было плотью Максима. «Что вы за твари?» – прошептал он, увидев это в первый раз. Старички Журавлевы переглянулись и заколыхались от утробного сытого смеха. «Ты знаешь, кто? Хозяева мы твои!» — ласково пропела Анна Ивановна. «Хозяева!» — слово ударило оплюхой. «Поселился у нас, передал нам себя, согласился. Так-то!» — проговорил Олег Васильевич. «Колдуны, оборотни, вурдалаки, людоеды!» Беспомощно перебирал слова Максим, понимая, что обречен. День за днем он наблюдал, как растворяется его тело. То кусок бедра, то часть руки, то спины. Вот на щеке прореха, а вот из плеча клок вырван. Внешне, со стороны, это было незаметно. Никто ничего не видел, кроме несчастного парня. Для всех остальных Максим был целый, как всегда. Но сам он видел пустоты, дыры, которые выгрызали в нем мерзкие старики. Боли не было, Максим ничего не чувствовал. Просто истаивал, как свеча, лишаясь то одной части тела, то другой. Если говорил кому-то, что голова побаливает или температура высокая, никто не верил. В один голос твердили, как отлично он стал выглядеть, похорошел, посвежел, поправился. «На бабушкиных харчах раздобрел, смотри-ка!» — хохотнул однажды сосед Крашенинников. — Анна Ивановна готовит так, что пальчики оближешь. Иной раз печет пироги, слойки разные, угощает весь подъезд. Так мы потом полгода вспоминаем. — Чем же она вас таким угощает? Знал бы ты, придурок, что за тварь ваша обожаемая Анна Ивановна, — хотел сказать Максим. А вместо этого расплылся в улыбке и заявил, что как сыр в масле катается, — отъедается после студенческой жизни впроголодь в общаге. Был лишь один человек, который однажды заметил, с Максимом происходит нечто плохое. Но был это местный пьянчушка Ефим, которого никто за человека-то не считал. Один раз Максим столкнулся с Ефимом во дворе, возле подъезда. Ефим был, как говорится, в изумлении. Подняв на Максима мутный взор, изменился в лице. Даже протрезвел. Глаза выкатились из орбит, рот приоткрылся. Во взгляде смертный ужас. Ничего подобного Максим никогда не видел на человеческом лице. И вызвал ужас Ефима он, Максим. «Кто тебя так, паря?» – просипел Ефим. «Что?» – тупо переспросил Максим. «Обглодал, как собака, кость», – выдал Ефим и отшатнулся. «Сгинь, нет у тебя». Максим не трогался с места, и Ефим завертелся волчком. «Водка проклятая до чертей довела! Нет у тебя! Иной раз вижу покойников объеденных, во дворе шастают! Нет у вас!» Ефим уже орал, что есть мочи, а потом припустил прочь. Максим смотрел ему вслед. «Нет», — грустно думал, — «не показалось тебе, Ефим. Просто ты в алкогольном своем прозрении увидел то, что другие разглядеть не могут». Это их трезвому пониманию недоступно. И, видимо, не Максим первый. Приходилось Ефиму и прежде видеть таких, как он. Стало быть, обгладывают мирные старички Журавлевы то одного бедолагу, то другого. Конвейер человеческих жизней. Чем хуже становилось Максиму, тем лучше он выглядел в глазах окружающих. Душа парня билась в темнице изъеденного, изувеченного тела, и сделать с этим ничего нельзя. Жизнь утекала из него день за днем, а кругом было все то же. Анна Ивановна вязала ему саван, они с Олегом Васильевичем поедали огромными порциями плоть своего квартиранта. Ночами Максим недвижимой колодой лежал в постели, не спал, не бодрствовал. — Ты, говорят, завтра переезжать собрался? — спросил Максима во вторник словоохотливый сосед Крашенинников. И Максим, против воли оголяя десны в улыбке, подтвердил, что так и есть. — Перееду, а как же? На кладбище, — думал он при этом, понимая, что его приговор подписан, дата смерти известна. Скоро, видимо, доедят его старички Журавлевы. А как потребуется им снова силы, нового квартиранта подыщут. На завтра Максим не смог выйти из дома, сил не было. Еле встал с кровати, взял телефон и, повинуясь чьему-то немому приказу, написал на работу родителям, однокурсникам, что переезжает на новую квартиру, поэтому будет занят. Не сможет пару дней работать, учиться, общаться. Пусть не волнуются. Все ответили, что волноваться не станут. Работодательница просила не задерживаться, 3 дня максимум. Приятель спросил, не нужна ли помощь. Мать написала, что давно он дома не был, хоть на день рождения-то ждать. Она бы приготовила вкусненького. То он был слегка обиженный. Максим остро жалел, что редко виделся с матерью и отцом, вечно с ними ссорился, игнорировал, насмешничал, грубил. Сейчас, в эту минуту, все бы отдал, лишь бы увидеть их, обнять, поговорить, но это невозможно. Рука сама отстучала привычный раздраженный ответ. «Занят, не дави, приеду, когда смогу». Сообщение улетело. Ничего уже не исправить. Максим поплелся в ванную, посмотрел в зеркало и обомлел. Думал, ничто не может его удивить, да и сил удивляться не осталось. Все эти дни он видел, как меняется лицо и тело. На месте съеденного была пустота. Ни крови, ни костей, ни ошметков кожи, лишь клубящиеся серые провалы. Старички Журавлевы ценили чистоту и аккуратность. Теперь же он был весь целый. Из зеркала на Максима смотрело нетронутое лицо. Может, приснилось? Я болен, лежу в больнице, чудится всякая чушь. А потом поднял руки, хотел прикоснуться к лицу. Поднял, прикоснулся. Отражение в зеркале не шелохнулось, не повторило его движение. Максим улыбнулся, повертел головой, пожал плечами. Отражение смотрело на него с печальной обреченностью. Он еще какое-то время пытался понять, что происходит, боясь признаться себе, что уже знает. В дверь заглянула Анна Ивановна. За спиной ее маячил Олег Васильевич. «Что же ты здесь гримасничаешь, глупыш? Пора тебе съезжать!» Старички Журавлевы подхватили Максима под руки, вывели в коридор. Анна Ивановна жестом фокусника извлекла откуда-то вязаный саван, нацепила на бывшего квартиранта. — С днем рождения, Максимка! — глумливо пропищала ведьма, а ее муж визгливо захохотал. В ту же секунду Максим исчез. Переехал куда-то, понадеявшись напоследок, что новое место окажется не столь жестоким, как мир, который он покинул. Спустя 3 дня старички Журавлевы встретили Крашенинникова. Тот вышел из квартиры, а они направлялись к себе. После взаимных приветствий сосед заметил. «Смотрю, перебрался от вас, студентик-то. Вещички собрал и тю-тю. Небось, скучаете?» «Хороший парень, вежливый», — проговорила Анна Ивановна. «Жалко было, что уехал». Глаза ее увлажнились, и Крашенинников растрогался. «Вы, гляжу, привязались к нему, как к родному. Нам всегда ребятки хорошие попадаются, словно внучата для нас», — сказал Олег Васильевич. «К добрым людям добро притягивается», — глубокомысленно подытожил Крашенинников и двинулся вниз по лестнице. Старички Журавлевы посмотрели друг на друга и скрылись за своей дверью. У Крашенинникова мелькнула странная мысль. Он прожил в этом доме всю жизнь. Сейчас ему 59. Супругов Журавлевых помнил с детских лет, с той поры, как был ребенком. Уже тогда они были в точности такими, как сейчас. Милыми, уютными старичками, добродушными пенсионерами. Сколько же тогда им лет? Такое чувство, что Журавлевы были всегда, как небо и звезды. Не болели, не менялись, не старились, не умирали. От этой мысли стало неспокойно, тяжело, будто хочешь что-то понять, но не можешь позволить себе догадаться. «Глупости!» — сердито отмахнулся от сомнений Крашенинников. Он был человек прагматичный и практичный. Если вдруг что не так, ими бы соответствующие органы заинтересовались, а старикам и пенсию платят. Значит, все в порядке, нечего голову ломать. Через минуту Крашенинников позабыл обо всем. Беспокойные мысли о старичках Журавлевых покинули его сознание. Живут себе и живут.